Глава 20. Загляните в душу супруга. И без этой книги вы, безусловно, прекрасно осознаете, насколько сложным является брак. Но теперь, когда понимаете, какой отпечаток на вас и вашего супруга оставил опыт ранних лет, и как эти отпечатки повлияли на семейную жизнь, у вас есть инструменты, чтобы познать сердце партнера таким глубоким способом, о котором вы и не мечтали. По мере того, как вы научитесь слушать и более полно взаимодействовать друг с другом, вы будете вникать во все жизненные переживания партнера. Увидите хорошее и плохое, красивое и уродливое, вдохновляющее и рутинное, достойное восхищения и посредственное, счастье и боль. Помните, углубление связи означает охват всего человека. Хотя мы лелеем и любим супругов за их сильные стороны и то хорошее, что они привносят в нашу жизнь, нас ранят их неудачи и слабости. И в такие моменты мы больше всего хотели бы, чтобы они просто активизировали свои действия. Но мы помогаем им, когда отождествляем себя с болью, страданием и борьбой, с которыми сталкивались наши партнеры на жизненном пути, а затем стараемся любить их раны. Об этом красноречиво говорит Майк Мейсон в своей книге «Тайна брака», когда он пишет следующее. «Любовь состоит в том, чтобы проникнуть взглядом в самый центр извращенности и греха и себелюбия, находящихся в сердце другого человека, и в то же время не быть отвергнутым. Держаться за благодать, которую мы сами любим, и находить в ней силы, не сходить вместе с любимым в их самое темное место. Если мы любим других людей за их святость, то мы не любим вовсе. Любовь тратится на святых, но она предназначена для грешника». Пение в минорной тональности. Мне легко чувствовать себя достойной любви Милана, когда я делюсь новой точкой зрения, поддерживаю смену карьеры или готовлю вкусный обед. Я предлагаю что-то хорошее, и он любит меня. Но я не всегда отношусь к Милану с любовью и, как избегающая, причиняю ему боль своей отстраненностью, дистанцированием и периодами депрессии. Я не чувствую себя достойной любви, когда борюсь со своими слабостями. Одна из самых сложных вещей, которым мне пришлось научиться во взрослой жизни, сначала узнать, что я чувствую, а затем понять, что это говорит мне о моих потребностях, чтобы сообщить о них другим. Иногда то, чем я должна поделиться, простое и приятное, а иногда приходится рисковать, позволяя Милану увидеть мои самые глубокие разочарования, неудачи и недостатки. Однако он уже проник в мои самые темные уголки. Он нашел время, чтобы понять происхождение моего отпечатка и все еще поддерживает и любит меня. Позволить, или что еще труднее, попросить, обнять меня, когда грустно, поначалу было очень неловко. Со временем возможность сделать это коренным образом изменила мою жизнь. Когда мы поженились, я совершенно не представляла, насколько хорошо умею блокировать свои чувства. Хотя я начала понимать, что мое обращение внутрь себя и депрессии не всегда были реакцией на что-то конкретное, просто часть того, как я научилась реагировать на эмоции. Я также обнаружила, что депрессия часто проходила, когда Милан обнимал меня, и я плакала. Правда, временами не была уверена, о чем слезы. Я научилась принимать как слезы, так и отсутствие уважительной причины для них, отчасти потому, что Милан был готов спуститься со мной в яму и помочь выбраться оттуда. Когда он обнял мою боль, его любовь стала самым глубоким и исцеляющим опытом, который я когда-либо получала. Он расточал ее, залечивая мои болевшие раны. Я помню один из первых случаев, когда попросила Милана обнять и лелеять меня. Это была суббота, я ехала домой с обеда с подругой. Думая, что встреча будет веселой болтовней, я не была готова к борьбе и боли, которые она разделила со мной. После недели консультирования клиентов я обнаружила, что мой внутренний топливный бак почти пуст. Я молча просила Бога о благодати. Он позволил мне предложить ей поддержку и понимание, но я ушла домой, чувствуя себя вымотанной. Почему так много жизни связано с болью? Помню, как подумала, что меня нужно обнять, мне нужно поплакать. Однако заиграли старые мелодии. Я в порядке, я просто посплю. Милан, наверное, занят, со мной ничего страшного. Я изо всех сил пыталась отогнать нездоровые мысли, когда вошла в дом и нашла Милана. «Мне нужно время для утешения», — сказала я. «Мне нужно, чтобы ты обнял меня». Он сделал это, и я заплакала. Воспоминание такое яркое, поскольку после того, как слезы прекратились, это был один из первых случаев, когда я ощутила себя очень уязвимой, смогла глубоко заглянуть в глаза Милана и впитать любовь, которую там увидела. Его глаза проникали в мою душу, и я знала, меня любят. Это было все равно, что смотреть в глаза Богу. Я никогда этого не забуду, и я плачу каждый раз, когда думаю об этом. С тех пор я слышала те же слова от других, кто преодолел смущение потребности в заботе и утешении. Один клиент недавно сказал: «Когда вы заглядываете в чью-то душу, вы узнаете ее». Не только мой отпечаток избегающий причинил боль нашему браку. Свой вклад внесла и тревога Милана. Я почувствовала ее, прежде чем кто-либо из нас смог ее опознать или назвать, и это раздражало. Мне казалось, что он постоянно нависал надо мной и измерял мою эмоциональную температуру, чтобы увидеть, счастлива ли я. А если я не была счастлива, то и он тоже. Это мешало быть собой. Когда Милан впервые признался, что он пугливый человек, я не сказала: «Ну что ты?». Я хотела бы сказать, что причина в том, что я очень чувствительна и одухотворена. На самом деле я немного удивилась. Он проделал такую хорошую работу, скрывая страх, и я понятия не имела, насколько этот страх оказался всепроникающим. По мере того, как Милан делился детскими воспоминаниями, я начала понимать его лучше. А в поездке на Фиджи увидела истинную глубину травмы. Несколько лет назад мы отправились туда в корпоративную поездку с 12 другими парами. В первую неделю было много запланированных мероприятий. Весело, но утомительно. На вторую неделю я забронировала номер только для нас двоих в небольшой гостинице типа «Постели-завтрак» на острове Тавиуни. Когда наш одномоторный самолет приземлился в аэропорту, который состоял из грунтовой взлетно-посадочной полосы и деревянной лачуги, я подумала: «Вау, это место моей мечты». Это был прекрасный остров, тихий и безмятежный. Милан был более подавлен по сравнению с обычным поведением экстраверта и выглядел немного бледным. Я спросила: «Ты в порядке?» Он ответил, что чувствует себя взволнованным и обеспокоенным изоляцией, и всплывают детские воспоминания. Милан поделился некоторыми из них и вызванных ими чувств, все время заверяя, что с ним все будет в порядке. Однако на следующее утро его кожа выглядела серой, а темные круги под глазами говорили, что он ужасно страдает. Я поняла. Ребенок в душе Милана берет верх, и мое сердце сочувствовало ему. Я обняла его и сказала: «Давай вернемся на большой остров и остановимся в отеле, из которого только что уехали. Это знакомое место, и, думаю, ты сможешь лучше расслабиться там». Он произнес хриплым голосом: «Мне так неловко и стыдно, что я не могу взять себя в руки». Настала моя очередь любить Милана, когда он чувствовал себя самым недостойным. Сердце было полно сострадания, и было так легко любить его уязвимость. Он считал это воспоминание одним из самых глубоких переживаний любви. Мы вернулись на большой остров и провели замечательную неделю. Он все время благодарил меня за любовь к нему, и я не думаю, что он до сих пор понимает, как легко мне было. Я никогда не видела его таким уязвимым и чувствовала, как сильно он во мне нуждается. Предыдущие попытки научиться обнимать и утешать друг друга дали мне навыки, необходимые для помощи Милану в крайне тяжелый момент. Ваш отпечаток, скорее всего, ведет к некоторым темным местам в вашем сердце и душе. Он производит мысли, поведение и отношения, которые трудно назвать прекрасными. И каким бы ни был отпечаток вашего супруга, вы, несомненно, ощутили его влияние на брак. Я не могу убедить вас любить в супруге то, что на первый взгляд любить не стоит. В то же время будьте честны и дайте супругу увидеть то, что предпочитаете скрывать. Когда вы вдвоем делаете это, у любви есть шанс совершить глубокую работу по исцелению и восстановлению. Вы обнаружите, что вместе сочиняете прекрасную музыку даже в минорной тональности. Вам, наверное, интересно, исчезли ли моя депрессия и тревога Милана с тех пор, как мы начали работать над нашими отпечатками. Ответ — нет. Проблемы никогда не исчезнут полностью. Однако они станут намного слабее, и основной паттерн останется в прошлом. Во время стрессовых периодов наша склонность избегать и угождать все еще всплывает. Разница в том, что мы понимаем, насколько глубоко уходит корнями эта склонность. У нас есть инструменты, чтобы помочь и проявить сострадание друг к другу. Что делать, если ваш супруг не хочет взаимодействовать? Милан и я знаем, как нам повезло. Каждый готов расти и меняться. Некоторые же состоят в браке с теми, кто упорно отказываются смотреть на свою роль в брачном танце. Что можно сделать, чтобы супруг попробовал осознать ее вместе с вами? Мы рекомендуем несколько вещей. Во-первых, пробудите любопытство, поделившись тем, что узнали о себе. Заманчиво слышать, как супруг говорит: «Из этой книги я узнаю, почему изо всех сил пытался любить тебя определенным образом, и чтобы изменить это, я прежде всего…» Заполните пропуск. Поделитесь целью роста из этой книги, которой будете следовать. Затем покажите супругу, что эта книга способна изменить вашу любовь, доказав это своими действиями. Во-вторых, расспрашивайте супруга о его детстве и молитесь о том, чтобы он или она захотели поделиться с вами воспоминаниями. Попросите посмотреть на несколько старых фотографий, сделанных в детстве, и задайте вопросы. Это ваш шанс попрактиковаться в слушании и узнать больше о партнере. Проявите сострадание и поделитесь чувствами по поводу любых болезненных воспоминаний, даже если супруг, супруга не придают значения этим событиям. Если ваш муж или жена не хотят взаимодействовать, не позволяйте их отказу помешать вам добиться прогресса в области личного исцеления и роста. Имейте в виду, брак — это добровольное объединение двух людей, которые решили идти по жизни вместе. Поскольку они разные личности, у них будут разные уровни заинтересованности и желания, когда дело касается изменений и роста. Так что вам может понадобиться время петь соло, и это нормально. В конце концов, если слышали, как главный дирижер постучал по пюпитру, чтобы привлечь ваше внимание, нужно прислушаться к его призыву. Пришло время перенастроиться. Пора послушать гобой и начать уделять внимание собственному отпечатку. Можете выучить свою оригинальную мелодию и перенастроить ее, даже если супруг не обращает на это внимания. Вы можете пригласить мужа или жену присоединиться к вам, но не можете форсировать события. Иногда лучше оставить супругов в руках Господа и самим разучить новую мелодию. Важно не позволять себе отвлекаться на обвинения и обиды. Слишком большое внимание к тому, кто нас обидел или разочаровал, может отвлечь нас от собственных усилий по изменению и росту. Кроме того, Господь говорит, что мы должны размышлять о Его грандиозном и величественном акте прощения, чтобы иметь благодать прощать других. Смотри Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Величайшее определение прощения, которое мне когда-либо встречалось, это позволить другому человеку оправдаться, чтобы вы могли освободиться. упорно преодолевая трудности. Недавно на богослужении мы слышали, как священник сказал: «Господь хочет, чтобы вы оставили здесь изменившегося мужчину и изменившуюся женщину. Максимум, что может измениться за один час, это отношение или мышление. Если вернетесь домой и приложите искренние усилия, чтобы измениться, отношения и мышление будут подвергнуты испытанию, и через несколько часов вы, возможно, захотите сдаться. Подлинный рост всегда происходит не быстро, и усилия требуют настойчивости, особенно когда путь становится ухабистым и трудным. Маленькие самолеты должны следить за ветреной и ненастной погодой. Когда ветер усиливается до урагана, небольшие самолеты просто не летают. Они остаются на земле с крыльями, закрепленными болтами. Крупные авиакомпании могут продолжать летать на более крупных самолетах. Однако меняют траектории полетов и отменяют некоторые рейсы, дожидаясь улучшения погоды. Национальная метеорологическая служба США, с другой стороны, делает нечто совершенно иное. Храбрые мужчины и женщины из ВВС США забираются в Си-130 «Херкулес», пристегиваются ремнями и летят прямо в сердце бури. Они должны быть посреди урагана, чтобы собрать информацию о нем. Какая у тебя сила? Куда ты движешься? Какова скорость завихрений? Я, Милан, мог честно рассказать о своем путешествии по преодолению тревоги. Как думаете, хотел бы я быть в этом самолете? Вы правы, конечно, нет. Хотя я люблю летать на коммерческих авиалайнерах, которые избегают турбулентности, я не охотник за ураганами. Тем не менее, в нашем браке мы с Кей научились быть ими. Мы влетели в сердце бури друг друга. Конечно, мы немного нервничали поначалу, до и во время полета. Иногда, в особенно неспокойное время, мы искали пакеты от воздушной болезни и парашюты. А после сотен таких полетов мы стали немного похожи на этих сумасшедших пилотов, преследующих шторм. Теперь мы знаем, чего ожидать, как управлять самолетом в условиях турбулентности и как собрать информацию, необходимую для обеспечения безопасности и успокоение бури в наших душах. Обучение этим навыкам потребовало времени и готовности лететь в шторм. Так что ожидайте некоторой турбулентности, но имейте в виду, навигация впоследствии станет проще. Через некоторое время, по мере роста компетентности, вы начнете расслабляться в процессе роста. Осознание — это первый шаг в кругу утешения, а также первый шаг к росту. Подобно большому крестику на карте, указывающему местоположение, ваше осознание говорит: «Вы здесь». Вы станете лучше осознавать свой рост и будете уверены, что все хорошо. Недавно ко мне в офис пришла пара и поделилась: «Мы были как раз в середине нашего основного паттерна, остановились, посмотрели друг на друга и сказали: „Мы делаем все не так. Давай попробуем обойти круг утешения“. Мы добрались до точки 3 на круге и отлично поговорили, хотя не смогли прийти к решению». «Это рост», — ответил я. «Вы остановились, когда узнали свое местонахождение и попытались изменить курс. Продолжайте в том же духе, и с каждым разом будете продвигаться дальше по кругу». Изменение стиля любви. Мы рассказали вам о большой части нашего пути, чтобы помочь любви в вашем браке процветать и расти по мере обретения мудрости и понимания, как изменить стиль любви. Как только начнете лучше понимать свой отпечаток и его влияние на ваши отношения, это новое знание даст вам отправную точку для прохождения круга утешения с вашим супругом, и этот путь предоставит вам возможность по очереди быть дающим и получающим. Вскоре вы ощутите, что уже почувствовали мы. Облегчение, которое приходит от разрешения, глубокого понимания и комфорта. Конкретные цели роста для каждого отпечатка и основных комбинаций паттернов, а также понимание и идеи о том, как поддержать партнера, помогут сделать ваши усилия продуктивнее поскольку вы работаете над созданием более безопасного стиля отношений. Если остаетесь в тупике и не можете развиваться как пара, не отчаивайтесь. Будьте смелыми, действуйте быстро и найдите компетентного консультанта, который поможет вам начать движение к переменам. Когда Милан и я закончили эту книгу, мы сели и помолились за вас и за все другие пары, которые будут слушать ее. Проработав с людьми более 25 лет, мы знаем, что вы, вероятно, вошли в брачные врата с глубокими ранами, полученными в ранние годы, которые делают ваши отношения с супругом особенно сложными. Но, возможно, вам посчастливилось научиться у родной семьи некоторым навыкам формирования близких, здоровых отношений с партнером. Какой бы ни была ваша история, наша молитва за вас и за нас самих. Господи, мы просим ради каждого, кто нашел время прослушать эту книгу, а также ради нас самих, чтобы Ты даровал нам смелость продолжать расти. Дай нам каждому мудрость и понимание, чтобы любить наших супругов глубже и с большим состраданием, когда осознаем их раны. Помоги нам пережить бури, которые мы приносим в жизнь друг друга. Даруй нам способность любить так, как Ты любишь, с готовностью нести грех и позор друг друга. Как Ты оставил славу небес и вошел в грешный мир, дай нам мужество войти в больные места наших супругов и любить их в самых темных углах. Даруй нам глубокий опыт заглядывания в души друг друга. Воодушевляй нас на этом пути, когда мы устали и хотим сдаться. Покажи нам проблески искупительной силы любви и научи нас петь новую песню, когда мы меняем любовь. Аминь. С любовью, Милан и Кей. Слова души. Счастливый, веселый, восхищенный, в приподнятом настроении, воодушевленный, радостный, удовлетворенный, беззаботный, вне себя от радости, довольный, утешенный, взволнованный, безопасный, оптимистичный, любящий, ласковый, уютный, страстный, романтичный, сексуальный, теплый, нежный, отзывчивый, благодарный, признательный, посвежевший, довольный, утешенный, успокоенный. Много энергии. Энергичный, восторженный, взволнованный, игривый, помолодевший, разговорчивый, энергичный, мотивированный, целеустремленный, решительный, одержимый, нервный, пораженный, ошеломленный, удивленный, шокированный, потрясенный, просветленный, тревожный, беспокойный, смущенный, расстроенный, тошнотворный, пристыженный, нервный, беспокойный, обеспокоенный, озабоченный, испуганный, напряженный, боязливый, перепуганный, неуверенный, нерешительный, осторожный, сверхбдительный, уверенный, позитивный, безопасный, уверенный в себе, напористый, мирный, непринужденный, спокойный, утешенный, прохладный, расслабленный, безмятежный, ошеломленный, настороженный, загнанный в угол, обремененный, сбитый с толку, огорченный, напряженный, в затруднении, паникующий, парализованный, подавленный, раздражительный, травмированный, шокированный, встревоженный, раненый, поврежденный, нелюбимый, непривлекательный, ненавистный, злой, раздраженный, контролируемый, управляемый, яростный, ворчливый, сварливый, спровоцированный, расстроенный, ненавистный, холодный, ледяной, горький, циничный. Мало энергии. Подавленный, истощенный, усталый, слабый, вялый, депрессивный, отстраненный, замкнутый, безразличный, апатичный, ленивый, скучающий. Один. Избегающий, одинокий, заброшенный, покинутый, изолированный, отрезанный, отстраненный, отсоединенный, нежелательный, грустный, несчастный, подавленный, удрученный, отчаявшийся, безнадежный, огорченный, тяжелый, плаксивый, преданный, обманутый, одураченный, замороченный, введенный в заблуждение, скептически настроенный, запутавшийся, сбитый с толку, озадаченный, смущенный, удивленный, неправильно понятый, дезориентированный, пристыженный, виноватый, огорченный, униженный, смущенный, разоблаченный, глупый, разочарованный, опечаленный, раздосадованный, недоверчивый, невидимый, забытый, обойденный вниманием, неважный, игнорируемый, потерянный, презираемый, осмеянный, недалекий, приниженный, пристыженный, ненавидимый, ненавистный. Для дальнейшего изучения. Теория привязанности. Центральные концепции теории привязанности разработаны целым рядом исследователей. Одними из наиболее важных фигур, положивших начало концепциям этой книги, среди многих других являются Джон Боулби, Мэри Эйнсворт, Мэри Мэйн, Сельма Фрайлберг, Алан Шор, Дэниел Сигел, Роберт Карен, Джуд Кэссиди и Филипп Р. Шевер. Эйнсворт обнаружила и описала модели привязанности, наблюдая, как малыши взаимодействуют со своими матерями во время эпизодов разлуки и воссоединения. Она наблюдала различия и классифицировала реакции детей на своих матерей как уверенные и неуверенные. Неуверенные были далее разделены на две группы. Дети с избегающими реакциями и дети с амбивалентными реакциями. Эйнсворт заметила, что уверенные в себе малыши огорчались, когда мамы уходили, и с готовностью подходили к ним, чтобы получить утешение при воссоединении. Защищенных детей успешно успокаивали, и они с радостью возвращались к своей игре. Избегающие малыши также расстраивались, когда мамы уходили, но игнорировали матерей и не искали утешения, когда те возвращались, рано узнав, что мама не является надежным источником помощи. Амбивалентные дети громко протестовали, когда мама уходила, и подходили к ней за утешением после воссоединения, но колебались между желанием утешения и слишком сильной злостью, чтобы получить его. Ученица Эйнсворт Мэри Мэйн обнаружила четвертую категорию, которую назвала дезорганизованной, описывавшей последствия жестокого обращения — потеря или травма привязанности. У этих детей не было предсказуемой реакции на уход или возвращение мамы. Они демонстрировали как избегающую, так и амбивалентную реакцию, но крайне дезорганизованную и непредсказуемую. На основании интервью о привязанности взрослых в Беркли, Мэйн и ее коллеги установили, что группы стилей любви можно наблюдать в общем состоянии ума взрослого в отношении привязанности. Финни резюмирует свои выводы. В этих работах Хазен и Шейвер утверждали, что романтическую любовь можно представить как процесс привязанности, то есть отношения между супругами и между неженатыми, но преданными любовниками это привязанность, включающая сложные социально-эмоциональные процессы. Далее они утверждали, что различия в раннем социальном опыте вызывают относительно устойчивые различия в стилях отношений, и что три основных стиля любви, описанные в детской литературе, уверенный, избегающий и амбивалентный, проявляются в романтической любви. Исследования показывают, что стили отношений, изученные на раннем этапе, создают системы взглядов на отношения, которые формируют наши ожидания, убеждения и поведение во всех будущих отношениях. В этой книге мы называем данную систему убеждений отпечатком. Хотя в большинстве исследований используется четырехгрупповой подход — уверенные, иногда называемые автономными, избегающие, иногда называемые отвергающими, амбивалентные, иногда называемые озабоченными, и неорганизованные, иногда называемые нерешенными или хаотическими, некоторые исследователи добавляют еще одну категорию, описывая боязливый стиль привязанности. Джудит Финни резюмирует исследования, подтверждающие четырехгрупповую модель, пять групп, включая уверенных, и заключает. Учитывая эти результаты, исследователи все чаще используют четырехгрупповую модель привязанности взрослых. Эта модель согласуется с исследованиями привязанности младенцев, предполагающими важность четвертой группы привязанности, демонстрирующей характеристики как избегания, так и амбивалентности. В частности, тревожные взрослые склонны поддерживать прототипы как избегающей, так и амбивалентной привязанности. Тревожные люди, угодники, желают общения, чтобы уменьшить свою тревогу, как амбивалентные, но избегают собственных чувств и потребностей в отношениях, как избегающие. Существуют разногласия по поводу того, как именно классифицировать таких тревожных людей. Бартоломью и Горовиц предлагают другой подход. Они также добавляют четвертую категорию, разделяя избегающую привязанность на тревожную и отвергающую. Джон Бингхолл резюмирует их взгляды. Избегающие с высокой самооценкой относятся к категории уклоняющихся. Они подчеркивают достижения и уверенность в себе, сохраняя чувство собственного достоинства за счет близости. Напротив, избегающие с низкой самооценкой относятся к категории тревожных. Они желают близости, но не доверяют другим, избегая близких отношений, которые могут привести к утрате или отвержению. Хотя мы действительно видим попытки тревожных людей избежать отторжения, нам трудно увидеть в них избегающих из-за их склонности преследовать и искать близости, когда им страшно. В своей книге «Потеря, грусть и депрессия» Боулби также выделяет группу тревожных. Он описывает три стиля отношений следующим образом. В одной из таких групп аффективные отношения, как правило, характеризуются высокой степенью тревожной привязанности, пронизанной явной или скрытой амбивалентностью. Во второй похожей группе имеется сильная предрасположенность к навязчивым действиям. В третьей, контрастной группе, предпринимаются настойчивые попытки претендовать на эмоциональную самодостаточность и независимость от всех привязанностей. Боулби продолжает, что люди с этими тремя типами привязанностей, стилями отношений, будут иметь более неблагоприятные реакции на утрату. Он считает, что тревожная группа связана с амбивалентной группой из-за беспокойства, которое движет каждым стилем. Он рассматривает самодостаточный, избегающий стиль как контрастный, потому что эти люди уменьшают тревогу, отрекаясь от своих потребностей и не преследуя других. Наблюдая за клиентами, мы согласны с точкой зрения Боулби. В эту книгу мы включили тревожный или угождающий, потому что обнаружили, что многие обладают этим типом привязанности. Пытаясь упростить термины, мы приняли разные названия для некоторых стилей, но они исходят из исходной структуры этого массива исследований. В книге мы использовали следующие ярлыки: способный на надежную связь, уверенный, избегающий, избегающий, отвергающий, угождающий, неуверенный, тревожный, колеблющийся, амбивалентный, озабоченный и хаотический, контролер или жертва, дезорганизованный, нерешительный. Наблюдая за своим браком и нашими клиентами, мы легко видим все эти группы. Хотя структура книги основана на исследованиях привязанности, наш собственный опыт работы с парами также повлиял на многие выводы. Мы обнаруживаем эти же группы на семинарах и во время нашей работы с клиентами. Нашей целью не было отразить все текущие данные по теории привязанности, хотя мы попытались включить как можно больше вспомогательных материалов, на которые мы опирались. Мы признаем, что не можем точно отразить каждую работу и совокупность исследований, особенно из-за различных точек зрения. Мы сердечно благодарим исследователей, психологов и авторов, которые помогли сделать эту книгу возможной. Их работа изменила жизнь, в том числе и нашу, улучшив отношения и революционизировав наш подход к жизни и любви.